Я вздохнула. Весь этот ажиотаж его было, пожалуй, немного многовато для меня, произнесла я. И мне нужно в туалет. Толпа расходилась, и министр рассмеялась, выглядя при этом немного менее уверенно, чем за мгновение до того. Я проскользнула в ванную комнату и мгновение спустя скрыла себя под невидимостью. Мне не хотелось этого делать, но я не видела других вариантов. Скитер пыталась убить меня, и я начала подозревать, что причиной тому был вовсе не контроль над ней. Хорошо было то, что камера, в которой она находилась, была звуконепроницаема. Плохо то, что, едва ее выпустит наружу, как она начнет рассказывать всем, что ей известно. Пока мы готовились к церемонии, я побывала в министерстве несколько раз и сделала кое-какие приготовления, на случай смены режима или если меня опять арестуют. Я подняла руку, и палочка выпала из вентиляции на потолке. Одна из моих запасных палочек. Последнее, что мне требовалось, чтобы подобное нашли на моей палочке. Пора заставить некоторые слухи умолкнуть, прежде чем они выйдут из-под контроля. Глава 83. Интерлюдия. Скитер и Боунс. Почему все пошло наперекосяк? Она шла по следу, пока это было в ее силах. Просмотрела отчеты Авроров, поговорила с магловскими властями, заглянула в магловские бумаги и соотнесла все с теми крохами информации, что Тейлор роняла весь прошлый год, судя по сообщениям некоторых из чистокровных детишек своим родителям. Девчонка, очевидно, по крайней мере, если судить по ее акценту, была с восточного побережья Соединенных Штатов. Тем не менее, ее друзья в Макуса не смогли найти никаких записей от Тейлор и Берт в списках магловских школьников. Девочка заявляла, что она родом из опасного города. Наиболее опасными городами в Соединенных Штатах были Чикаго, Лос-Анджелес, Окленд, Новый Орлеан, Нью-Йорк и Кливленд. Это были большие города с большими проблемами. Имелись также и неблагополучные сельские области, но все в девчонке говорило о том, что она городской житель. Тем не менее, это была большая страна, и иногда было трудно добыть информацию, так что оставалось возможным, что Тейлор выросла скрытно где-то в трущобах, скудных на записи. Как бы то ни было, Рита начала рыть в направлении смертей маглорожденных в начале учебного года, в надежде разыскать историю, которую можно было бы противопоставить пропаганде министерства. Искала она не из любви к маглорожденным. По ее мнению, они, как правило, были слишком громкими, тупыми и грубыми. Тем не менее, возможность хорошенько пнуть министерство за постоянное растаптывание ее истории была чрезвычайно соблазнительной. Все, что требовалось, подождать, пока ее редактор отвлечется и допустит оплошность. Как только история увидит свет, уже никто ничего не сможет поделать. Пропавшая Милли Скривенер была ключом. Никто в министерстве даже не пытался особо найти ее, кому какое дело до еще одного мертвого маглорожденного, когда идет охота на пожирателей смерти. Девочка потерялась в бумагах, несмотря на то, что Авроры побывали в ее доме в поисках магических артефактов, дабы сохранить статут секретности. Рита отправилась обыскать заброшенный дом и обнаружила нечто поразительное. Повсюду были фотографии девчонки, изображения, в точности соответствующие нынешнему телу Тейлор Эберт. Более того, у маглов имелись свои примитивные версии волшебных картинок. Рита работала с видеокассетами в прошлом, когда занималась преступлениями, в которых участвовали маглы. Ей потребовался час, чтобы разобраться, как засовывать кассету в устройство и заставить эту чертову штуку нормально работать, но в конечном итоге она справилась, и после этого все стало намного легче. Милли Скривенер на кассетах разительно отличалась от Тейлор Эберт. Она двигалась как настоящий ребенок, и выражения ее эмоций были яркими и счастливыми. Она выглядела немного наивной, пожалуй, младше своего настоящего возраста, и семья казалась счастливой. Там не было ничего из странного наследства Тейлор Эберт. Ее язык тела был самым обычным, а не как у готового кинуться в атаку насекомого. Выражение ее лица было открытым и ничем не напоминало нынешнюю сдержанную маску. Девочка на фотографиях никогда не смогла бы убить в бою шестерых пожирателей смерти. По правде говоря, она их и не убивала. Милли и ее семья были убиты тремя пожирателями смерти. Принимая во внимание свидетельство того, что случилось с другими маглорожденными, смерть их тоже была не слишком приятной. Рита брала интервью у нескольких семей, забравших своих детишек из школы. Насколько она понимала, это были те, кто поступил умно. На школу уже нападали несколько раз, и она день ото дня все больше и больше превращалась в смертельную ловушку. Она, не могла толком припомнить некоторые из визитов в дома нескольких более чистокровных детишек. Это приводило в некоторое замешательство. Еще более приводящим в замешательство являлось то, почему она не присутствовала на церемонии, где они вручали ребенку-монстру орден Мерлина. В обычных условиях она была бы там, в первом ряду, выкрикивая вопросы. Вместо этого, что-то удержало ее, заставило придумать себе оправдание. Затем все стало немного размытым, и потом она обнаружила себя схваченной аврорами. Она не совершала того, в чем ее обвинили. Нападать на Тейлор, где-то в глубине души она боялась Эберт. Ясно было, что девочка, совсем не девочка. Имя Тейлор Эберт было в книге, так что в какой-то момент где-то поблизости должна была находиться живая Тейлор Эберт. Вне всяких сомнений она так и осталась где-то там, в безымянной могиле под кустом. Персонал Хогвартса отправился туда, где она предположительно жила, и они нашли там ребенка. Они предположили, что она Тейлор Эберт, хотя на самом деле это была Милли Скривенер, или по крайней мере ее форма. Была ли девочка взрослой ведьмой, при помощи оборотки ставшей маленькой девочкой, выглядело маловероятным. Оборотное зелье действовало лишь определенное время, и его надо было периодически принимать снова. Никто никогда не упоминал, чтобы Тейлор постоянно пила или ела что-нибудь. Привидение, возможно, овладевшее девочкой и оживившее ее тело. Рита читала об инфере, трупах, оживленных темной магией. Хотя у них, как правило, были мутные белые глаза. У них также не имелось собственной воли или разума, что было большой помехой. Существовали еще зомби, хотя они, как правило, были не умнее, чем инфери, и их использование ограничивалось Африкой и Гаити. Хотя, возможно, она была демоном или выходцем с того света, использующим тело девочки в качестве сосуда для своих гнусных планов. Магозоологи все время находили новых чудовищ. Возможно, Тейлор была какого-то рода монстром, крадущим кожу жертв и носящим ее, как камуфляж. Каждый раз, когда Рита оказывалась рядом с Эберт, она ощущала, как в ней нарастает отвращение. Все ее существо кричало об опасности, и Рита могла сказать, что убийство для Тейлор было таким же легким, как для некоторых пожирателей, с которыми она сражалась, или даже еще легче. По крайней мере, получалось у нее куда лучше. Эберт умудрилась убедить всех, что Рита была террористкой какой-то. Рита не знала, как Тейлор этого добилась. Вне всяких сомнений, проделано все было с помощью темной магии, скорее всего при помощи множества непростительных. Рита находилась дома, утомленная бесконечными попытками добиться того, чтобы ее хоть кто-то выслушал, и затем она очнулась перед толпой. Теперь она находилась здесь, в темной камере. Она пребывала в полной темноте, не видя даже собственных рук перед лицом, даже в форме жука, когда ее зрение было размытым, но намного более ясным в ночи, она ничего не видела. Не было никаких значимых подвижек в движении воздуха. Он оставался полностью неподвижным и мертвым. В качестве жука она могла находить наималейшие трещины и проскальзывать внутрь. Неимоверно полезный навык в работе репортера. Но здесь, в комнате, не было даже самой мельчайшей трещины. Воздух в комнате был приятным и чистым, пускай и немного холодным. Вероятно, ее проветривали магически. Здесь имелись и другие насекомые, но они все казались вялыми, вероятно из-за холода и отсутствия другой еды, кроме друг друга. Рита слышала байки о нижних этажах министерства, секретных камерах, куда сажали волшебников, и больше их никто не видел, где над ними ставили эксперименты агенты отдела тайн. Эти истории всегда казались ей незаслуживающими доверия. Трудно было добиться того, чтобы волшебник полностью исчез, и никто этого не заметил. В конце концов, это же волшебник, а не какой-то там магл. Маглов чрезвычайно много, и неудивительно, что они исчезают, и никто этого не замечает. До нее доходили слухи, что в Магловской Британии каждый год исчезает в 20 раз больше народу, чем все население волшебной ее части, и маглы не слишком-то заинтересованы в поиске пропавших. А волшебники все друг друга знают. Они все ходили вместе в школу, женились друг на друге и работали вместе. У них имелись узы, такого рода, которых, несомненно, не было у маглов. Вероятно, отсутствие души делало маглов такими безразличными. Рита взвесила свои возможности. Единственным ее шансом был побег и затем очистка своего имени. У нее не было палочки, но она все еще могла превращаться, и это означало, что ее лучшим шансом на побег будет то время, когда ее поведут на допрос. Она застыла, неожиданно ощутив присутствие рядом с собой, в комнате. никакого света или движения воздуха, но у нее появилась внезапная, молчаливая уверенность не только в том, что она больше не одна, но и что в комнате рядом с ней находилось нечто ужасное. То же самое выворачивающее внутренности ощущение ужаса, которое она испытывала каждый раз, находясь в комнате с Эйберт, только усиленное. Никоим образом Тейлор не могла оказаться в ее камере, но все же она тут была. «Тейлор?» – спросила она, надломленным голосом. «Почему?» – голос звучал, словно хлопанье крылышками. Произношение было хриплым и даже отдаленно не напоминало человеческий голос. «Дорогая?» – осторожно спросила Рита. «Что ты знаешь о Тейлор Эйберт?» «Ничего!» – воскликнула Рита. «Ложь!» После этих слов жужжащие звуки усилились. Не только в комнате рядом с ней, но и в стенах. В форме жука ей приходилось быть осторожной. Существовало множество созданий, которые с удовольствием сожрали бы ее. Кто угодно, от крыс в стенах, до лягушек, птиц, пауков и многоножек. После поры опасных стычек в ней развился страх перед пауками и многоножками, и теперь она слышала звуки, которые эти создания издавали в стенах. Они скреблись в стенах, словно изнывая от нетерпения и желания ворваться внутрь, завернуть ее в свои сети, парализовать и высосать внутренности. Она обнаружила, что трясется сильнее, чем должна была от холода. Была ли это настоящая Тейлор Эйберт, или еще одна сущность ее вида? Сможет ли она заполучить помощь этой сущности, или лишь рискует этим настроить против себя Тейлор? «Я немного покопалась в информации», — сказала она, — обнаружила, что она не та, за кого себя выдает. Она в теле Милли Скривенер, пропавшей девочки. «Откуда знаешь, что она не Милли?» — спросил голос. Тон его был отстраненным, словно пытался решить, что делать с ней. У Риты появилось тревожное ощущение, что к какому бы решению ни пришел голос, оно ей не понравится. Она задавала себе такой же вопрос. В том, что была убита именно Тейлор Эйберт и Милли Скривенер просто заняла ее место, имелся смысл. Большинство репортеров остановились бы на этом. Тем не менее, она знала, что это неправда. «В этом нет смысла», — ответила Рита. «В ее прошлом нет ничего, благодаря чему она смогла бы получить такие навыки. Я слышала, как некоторые из Авроров говорили, как она гоняет детей в школе на военных маневрах. Она создает собственную армию, прямо посреди министерства, и использует для этого фонды министерства. Даже вы знаете, кто не действовал настолько нагло». «Это не ответ», — изрек голос. Он звучал так, словно находился у нее за спиной. Рита развернулась, хватанула воздух руками. Мысленно она представляла отблеск ножа в темноте, или, может быть, когтя или клыка. «Но она должна была что-то сделать. У меня есть доказательства», — произнесла она. Внезапно к ней пришло решение. «Они спрятаны. Если я умру, их найдут, и все секреты Эйберт выйдут наружу». Это была не какая-то другая сущность. Это была сама Тейлор, наконец-то явившая свою истинную форму. Какого рода монстром она становилась в темноте? В мозгу Риты мелькали тысячи возможных вариантов, каждый последующий хуже предыдущего. Была ли Эйберт чем-то настолько ужасным, что могло устроить ночные кошмары даже Бобгарту? Тончайший голосок зазвучал возле ее уха, воздух двигался так, словно насекомые звенели крыльями. По спине Риты побежал холодок. «Где эти доказательства? Я никогда не скажу», — дерзко отозвалась Рита, несмотря на то, что она содрогнулась и взмахнула рукой в направлении голоса. Она боялась сдвинуться из страха, что ее рука коснется чего-то ужасного, но взмах был непроизвольным рефлексом. «Вам придется вытащить меня отсюда. Завтра тебя уже не будет в этой камере», — ответил голос. В голосе звучала определенность, и по спине Риты пробежал холодок. «Тейлор собиралась убить ее? У меня есть люди, которые опубликуют эту информацию», — отчаянно воскликнула она. «Если я не окажусь на свободе, ты думаешь, они сделают хоть что-то для пожирателя смерти?» — спросил голос. Он двигался вокруг нее, все быстрее и быстрее. «Ради кого-то, кто поддерживал убийство детей, уничтожение самих их душ. Я не делала этого», — заявила Рита. Она не участвовала. Она подозревала, чем занимается министерство, как и множество других людей. Ее нельзя было винить за то, что она не попыталась остановить министерство. Они бы бросили ее в Азкабан. Она знала, что Амбридж неимоверно злопамятна. Единственная причина, по которой она была решительнее настроена насчет подталкивания нынешней администрации, заключалась в том, что Боунс скорее бы последовала букве закона. И это означало, что Рита знала, насколько далеко сможет зайти, и что она сможет выйти сухой из воды в таком большом деле. Кто-то вроде Эмбридж. Вот это было плохо для бизнеса. Ты убила ее, произнесла она, пораженная внезапным осознанием, словно ударом молнии. Эмбридж была съедена чем-то, до самых костей. Никто никогда не видел ничего подобного. Рядом с ее кабинетом никого не видели, и хотя официально всю вину свалили на пожирателей смерти, у Авроров имелись сомнения. Кто больше всех желал смерти Эмбридж? Она выполняла повеление Волдеморта, так что у него не было причин убивать ее. Наиболее вероятным убийцей был бы оборотень, член подполья маглорожденных, или Тейлор Эберт. «Я могу помочь тебе», — быстро сказала она. «Любые новости, какие пожелаешь. Тебе нужен кто-то, чтобы дать твоим людям то, что им нужно, голос. Ты держишь свои бумаги в тайном отделении в верхнем левом ящике стола в твоей квартире», — изрек голос. «Вместе с письмом от твоего редактора, сообщающим, что он такой мусор публиковать не будет». Внезапный холодок по спине. Откуда она узнала? Знала ли она все это время? Эти бумаги были ее единственным рычагом влияния, единственной причиной, почему вообще Эберт должна была оставить ей жизнь. «Грядет новый мир», — произнес голос. Тон его был безэмоциональным, беспристрастным даже. У некоторых не получается в него вписываться. «Очень жаль. Твоя форма жука мне очень понравилась. Красивая». Внезапно Рита оказалась ослеплена светом в лицо. Инстинктивно она перекинулась в жука и попыталась полететь в сторону света. Последнее, что она увидела, — луч света, летящий прямо к ней. Мгновение спустя она больше ничего не знала. Пуговица упала на пол там, где она только что летела. Это была не особенно хорошая пуговица. МакГонагалл назвала бы ее немного грубовато выполненной. В конце концов, второкурсники учили заклинание в начале учебного года. Невидимая рука подобрала ее. «Спасибо, что облегчила мне работу, Рита. Мадам, скорее всего, никто из них не является пожирателем смерти», — сказал Лаврор МакГоуэн. «Большинство из них — иностранные репортеры, прибывшие в последнюю пару дней. Наверняка пожиратели смерти добрались до них в это время. Посмотрите, что можно из них извлечь», — рявкнула Амелия. Она ощущала бессилие. Волдеморт не рисковал ни одним из своих ресурсов в этой атаке, и он прервал церемонию, заставив Великобританию выглядеть так, словно она не может защитить сама себя. Без сомнений, завтра газеты по всему волшебному миру будут кричать о данном нападении. Это должно было вызвать международные политические проблемы. Международное давление уже нарастало, со стороны сил, обеспокоенных тем, что неспособность Британии справиться с собственными проблемами окажется угрозой статуту секретности. Это было, пожалуй, единственное, что могло объединить враждующие страны Африки, Азии, Европы и Америки. Страна, не способная хранить секрет, вскоре обнаружила бы, что она больше не страна. Ей проблем с Волдемортом хватало выше крыши, а тут еще беспокоиться насчет вторжения других стран. У Амелии имелось неприятное ощущение, что Дамблдор склоняется в сторону вооруженного вторжения. Всю прошлую неделю он находился в Штатах, по причинам неизвестным ни ей, ни кому-либо еще. До нее доходили слухи, что у Дамблдора также есть агенты и в других странах. Вероятно, он надеялся мобилизовать целую армию, чтобы уничтожить Волдеморта, когда министерство падет. Демонстрация того, что он не слишком-то верит в ее администрацию, беспокоила Амелию сильнее, чем ей того хотелось бы. Она проделала хорошую работу. Связаться с Эберт оказалось великолепным решением, пускай сегодняшняя церемония и не принесла того успеха, на который они надеялись. Протоколы Империя оказались революционными. Если Амелия все еще будет в министерстве, когда девчонка закончит школу, то обязательно надавит на Эберт, чтобы та стала Аврором. Она точно так же произведет революцию и в службе Авроров. Некоторые Авроры волновались, что девочка ведет себя неестественно. Это было очевидно. Не была она никаким нормальным ребенком. Любому, кто провел рядом с ней больше 5 минут, все становилось ясно. Амелии было плевать. Ходили слухи, что сам Мерлин перерождался по крайней мере 1 раз. Если он смог, то почему не мог кто-то другой? Даже если девчонка была духом каким-то, Амелия не собиралась задавать слишком много вопросов, пока Эберт оставалась на стороне министерства. Министерство слишком сильно нуждалось в ее помощи, чтобы заглядывать в зубы дареному коню. «Прошу прощения», — сказала Тейлор, выходя из ванной. «Надеюсь, я не заставила вас ждать слишком долго». 2 минуты, — заметила Амелия. «Довольно быстро для девочки. Ну, я не трачу много времени», — прихорашиваясь перед зеркалом, отозвалась Эберт. Она потерла пуговицу на воротнике своей блузки, словно желая еще раз убедиться, что та никуда не делась. «Что же», — сказала Амелия, — «лучше сосредоточиться на важных вещах». Рита Скитер пропала 5 минут спустя, пока Тейлор Эберт летела обратно в Хогвартс через каминную сеть. В конечном итоге, день оказался прибыльным. Волдеморт не потерял никаких сил, но они доказали, что новые предложения Эберт по безопасности работают. Еще было куда двигаться, но правительство постепенно консолидировалось. Теперь было лишь вопросом времени, прежде чем все наконец-то начнет склоняться на их сторону. Глава 84. Убеждение. Отдав пуговицу, недавно бывшую Ритой Скитер, чтобы ее на паутине утащили в вентиляцию, я вытерла руки. В таком виде ей предстоит провести много времени. В конце концов, когда я научусь как следует стирать людям память, ее найдут бредущие по улицам Хаксмида. У нее не будет воспоминаний о прошедшем времени, потому что для нее не будет этого самого прошедшего времени. Превратить человека в пуговицу было трудно. Имелись несколько факторов, еще более усложнявших трансфигурацию. Концентрация и сила палочки были важны, и, вероятно, по этой причине кто-то вроде Дамблдора мог достичь намного большего. Враждебность была важна. Более агрессивные создания, как правило, сопротивлялись трансформации при помощи одной лишь силы воли. Для меня проблемой с трансфигурацией живого был вес тела. На моем нынешнем уровне навыков и силы нечто размером с человека было непосильной задачей. Нечто размером с жука, с таким справился бы любой второкурсник. Рита сама проделала большую часть необходимого, и мне нужно было всего лишь дать ей последний толчок. Потребовалось 2 маховика времени, спрятанных в вентиляции, чтобы выполнить задачу, но я исполнила то, что было необходимо. Не замысли я дурного, то показало бы охране, как важно обыскать комнату, прежде чем размещать в ней заключенного. Если у него есть союзники, то они легко смогут подбросить в комнату палочку или какие-то другие инструменты. Меня искренне разочаровало, что они не обнаружили поджидающую в камере целую невидимую девочку, даже не озаботились тем, чтобы применить заклинание обнаружения людей. Я принесла насекомых в комнату, надев их на себя как рваное пальто, и держала свою ауру так близко к себе, как только могла, чтобы Рита не узнала, что я там находилась, и чтобы не обнаружить саму себя. Комната, когда ее не использовали, даже не охранялась. Хуже того, она была звукоизолирована, вероятно для того, чтобы заглушить крики допрашиваемых. Я должна была понять, что что-то не так, когда смогла услышать Риту в комнате, которая, предположительно, была защищена от насекомых. Самой сложной частью было скрыть себя от самой себя. К счастью, я знала, что, возможно, мне придется допрашивать одного из пленных и приняла меры, чтобы оставить часть каждой камеры вне радиуса действия моей силы. Я слышала предупреждение насчет встречи с самой собой, и как следует постаралась избежать подобного, особенно из-за того, что один из самых ранних экспериментов с путешествиями во времени вытер из бытия 25 человек и ведьма, пропутешествовавшая на 500 лет назад, постарела ровно на такое же количество лет, когда вернулась. Все еще не знала, как они вообще узнали о том, что некоторые люди не родились, но в любом случае я стала предусмотрительной. Имелись и другие, еще более пугающие эффекты, указывающие, что сама ткань времени была разорвана. В нынешние дни большинство волшебников использовали маховики времени для самых тривиальных вещей. Последнее, что мне требовалось, создать парадокс и уничтожить пространственно-временный континуум. Я уже разок спасла мир, и не собиралась уничтожать Вселенную. «Все прошло не так, как ты рассчитывала», — спросила Гермиона, входя в ванную комнату. «Я получила свою медаль», — отозвалась я, демонстрируя ей свою кривую усмешку. «Роули хочет, чтобы меня сфотографировали и фотографию разместили на витрине. Это традиция», — сказала Гермиона, — «помогает родителям понять, насколько важен Хогвартс и все такое. Реклама за счет выпускников», — ответила я, — «полагаю». «Так что они напали?» — спросила Гермиона. «Использовали кучку заимперенных марионеток», — произнесла я. «Рита Скитер напала на меня, и, кажется, новость об этом попадет на первую страницу. Вероятно, только об этом и будут говорить», — угрюмо заметила Гермиона. «Предполагалось, что ты вдохновишь людей. Вместо этого, они будут смотреть на тебя, как на очередную жертву. Люди, имеющие значение, будут вдохновлены», — отозвалась я. «А те, Кто увидит во мне жертву, или они просто относятся ко мне снисходительно, что я могу принять, или они мои враги, а значит то, что они считают меня слабой, преимущество. Было время, когда я действительно являлась слабой, когда выглядеть сильной было жизненно важно. Чем сильнее я становилась, тем более неверно становилось это утверждение. В конечном итоге, я стану достаточно сильной, что смогу подражать Дамблдору и притворяться дрожащим старым директором, над которым все потешаются, и мне не нужно будет шляться по всем этим официальным тусовкам и попадать в неприятности. Ремус не распространялся насчет своих дел во Франции, и вообще не говорил о том, что делал Дамблдор. «Все это просто неправильно», — сказала Гермиона. «Министр Боунс должна была заставить их напечатать правду. Она мне нравится, но сомневаюсь, что подобное произойдет», — ответила я. «Или она за свободу прессы, и тогда они печатают то, что хотят, или она против свободы, в таком случае они печатают то, что отвечает интересам министерства. Новостные статьи о событии дадут мне хорошие представления о политике Боунс в отношении СМИ. Если в статьях будет говориться о том, насколько некомпетентно оказалось министерство, допустив атаки, значит, Боунс является защитницей свободной прессы. Если они будут восхвалять министерство за мое спасение, на свободу прессы ей плевать. Пора, сказала я. Снаружи собиралась толпа. Школьная церемония проводилась во внутреннем дворе, под теплом полуденного солнца. Роули должен был произнести речь, затем я, с последующим фотографированием для кабинета директора. К счастью, бытие виновницей торжества означало, что я пропущу речь Роули. Как администратор он был хорош, но оратором не являлся, и, как правило, продолжал бубнить и бубнить. «Виновница нашего торжества», — произнес он. Поднявшись по ступенькам, я вскинула свою медаль. Она ярко сияла под солнечными лучами. «Эта награда не моя», — громко сказала я. «Эта награда наша». Все стояли тихо. Гермиона слева от меня присоединилась к Невиллу, Гарри и Милли. Справа молчаливо наблюдал Драко. Некоторые из нас принимали непосредственное участие в сражении, встретившись лицом к лицу с монстрами, с которыми никто, не говоря уже о школьниках, не должен сталкиваться. Мы рисковали своими жизнями и душами за наших одноклассников. Остальным не пришлось столкнуться лицом к лицу с таким выбором. Их выбор продемонстрировал не столь явно заметную храбрость. Люди переглядывались смущенно. «Вы остались», — продолжала я. Помолчала некоторое время, давая мысли укорениться. На школу нападали и не один раз, избежать прочь было проще простого. Многие из вас происходят из непростых семей. Вы могли бы отправиться в другую школу. Вы могли выбрать домашнее обучение. Видно было, как люди хмурятся. Многие из них, скорее всего, никогда не думали о причинах такого своего решения. Вместо этого вы решили остаться. У всех вас здесь есть друзья. Некоторые из них – маглорожденные, некоторые – чистокровные. Думаю, вам известно, что люди, нападавшие на нас, считают некоторых из вас более ценными, чем других. Атака, за которую я получила эту медаль, никогда бы не произошла, если бы все остальные были там. Роули хмурился, но не прерывал мою речь. Вы были нашим щитом, и за это я благодарю вас. Может наступить время, когда всем нам придется поднять свои палочки. И если так случится, я надеюсь, что вы посмотрите на людей рядом с вами и увидите в них своих братьев и сестер. В грядущие дни, всем нам потребуется быть храбрыми, как львы умными, как орлы верными, как барсуки и хитрыми, как змеи. Когда этот день настанет, я встану с вами плечом к плечу. Ощущение было таким, словно я объявлял об участии в выборах президента. Когда я была моложе, политика не являлась моей сильной стороной, и я гнушалась ее сейчас. Но некоторые из этих детишек чувствовали себя абсолютно потерянными и брошенными, и им требовалось подбадривание, любое, какое только можно. Они разразились аплодисментами, и я вскинула вверх медаль. Фотограф приблизился, чтобы сделать снимок. Я не имела ни малейшего представления, сколько времени ему на это требуется. Волшебные фотографии, как правило, повторяли одно и то же по кругу, практически как короткое видео в несколько секунд, только без звука. Этим вечером в мою честь у нас состоялась первая ночь пиццы. Домовые эльфы постарались на славу, но все же пиццу они сделали не такую, к какой я привыкла. хотя она была хороша. «Я горжусь тобой», — сказал Римус. За его спиной находилась только стена из черного камня. «Я надеялась хотя бы мельком взглянуть на архитектуру французского министерства магии в Париже, с кое-какими указателями на то, какого рода защитами они располагают. Не то чтобы я когда-либо собиралась вторгаться во Францию, но знание, которым ты обладаешь, и оно тебе не требуется, намного лучше, чем знание, которое тебе нужно, но которым ты не обладаешь». Вместо этого, выглядело все так, словно Люпин тщательно старался не показать мне того, что вокруг. Была ли его миссия настолько секретна, или он находился вообще не во Франции? Он казался таким человеком, который не сообщил бы мне, находись он где-то в опасном месте. Помимо всех остальных причин, это был политический ход, ответила я, пожимая плечами. Боунс сделала заявление насчет взглядов своей администрации в отношении маглорожденных, такое, которое понял бы даже самый тупой чистокровный. «Я хочу, чтобы ты была осторожна», — сказал Люпин. «Рита Скитер в бегах, и с ее силой, она может быть где угодно. К тебе приставили еще охранников?» Я покачала головой. «Сомневаюсь, что она хоть в чем-то отличалась от других. Контролируемая марионетка», — отозвалась я. «Если она умна, то покинула страну. Никто не может понять, как она выбралась», — добавил Римус. «Там были антиоперационные щиты, и охранники не продемонстрировали никаких признаков того, что на них нападали. Они поклялись под Веритасирумом, что ничего не видели. Маховики времени, несомненно, били антиоперационные чары. Полезное знание, и то, что я должна была проверить прежде чем сделала то, что сделала. Может, они и окклюменты, предположила я. Они были преднамеренно выбраны, потому что таковыми не являются», — пояснил Римус. «Если бы ее освободили, министр Боунс хотела узнать как. Они были козлами отпущения, оставленными на заклании пожирателем смерти. Если бы их подчинили, то Боунс направила бы на их распрограммирование сотрудников отдела тайн. Имелись невероятно болезненные способы справиться со стиранием памяти. Если бы Авроров убили, то это тоже дало бы информацию Боунс. Что же, я буду готова, если она попробует снова напасть». Опросили ее редактора. Он сообщил, что Рита бредила на твой счет, мол, ты некий сверхъестественный ужас в образе маленькой девочки. По его словам, выглядела она при этом ненормальной. «Ну, я на самом деле человек», — произнесла я, — «и на самом деле девочка. Я не какой-то там монстр. Я знаю, каково это, быть монстром», — ответил Римус. «Каждый месяц прохожу через это. Ты храбрый и пугающе компетентна для своего возраста, но ты не монстр». Я испытала укол вины за то, что лгала ему. Он был одним из немногих взрослых, которые всегда хорошо ко мне относились. И, тем не менее, сказать ему правду я не могла, потому что в конечном итоге он был человеком Дамблдора. Невозможно было сказать, как отреагирует Дамблдор, если он узнает, кто я на самом деле или что я в действительности совершила. Я рада поверить в то, что хоть кто-то верит в то, что я не какой-то там 60-метровый монстр с щупальцами, проговорила я. В те времена, когда у меня имелся мой пассажир, с этим можно было поспорить. Со стороны Римуса раздался шум, как будто что-то взорвалось. Он поморщился и посмотрел куда-то за пределы зеркала. «Вы в порядке?» — спросила я. Он выглядел встревоженным, но приложил немало усилий к тому, чтобы голос остался ровным. «Я в порядке», — отозвался он, — «но мне нужно идти. С нетерпением предвкушаю, как в следующий раз увижу твою фотографию на передовице. Берегите себя», — сказала я. Зеркало отключилось. Очевидно, Римус находился вообще не во Франции. Выглядело все так, что он пребывал в намного более опасном месте. Скорее всего, оно находилось здесь, в магической Британии. Он, вероятно, выполнял работу для Дамблдора. Люпин в роли дипломата, в этом не было смысла. Хотя французы доброжелательнее относились к нелюдям, у Римуса не было того сорта персональной харизмы, каковая требуется дипломату. Он слишком много времени провел, будучи бедным и загнанным, тогда как дипломату требовалось излучать силу и уверенность. В конце концов, они были лицом своего народа. Засунув осколок зеркала в мошну, я поднялась, прошла к кабинету Локхарта, по дороге помахивая дружественным ученикам. Даже другие слизеринцы были по большей части нейтральны в отношении меня, хотя некоторые из них и пытались приватно наладить контакт. По сравнению с моими первыми днями в школе, огромная разница. «Профессор», — сказала я, — «кабинет его был пуст, но я знала, что он скрючился под столом. «От меня, что ли, прячется, мисс Эберт», — сказал он. «Прошу прощения, я, кажется, потерял свое перо». «Оно упало под стол», — ответила я, — «с левой стороны». Он закряхтел и мгновение спустя выпрямился с сияющей улыбкой. «Вы очень полезный человек, когда находитесь рядом, мисс Эберт», — изрек он. «Хорошо, когда в школе есть еще один обладатель ордена Мерлина, увеличивает престиж, знаете ли, любой другой волшебник просто призвал бы перо. Я подозревала, что Локхарт не знает, как это сделать. Я села. Можете вы научить меня стирать память?» Он застыл. Краска отхлынула с его лица. «Что?» Выглядел он так, словно я только что угрожал раскрыть его как оборотня или что-то в таком духе. Почему он проявлял такую паранойю? Стирание памяти было тем заклинанием, которым, как я знала, он хорошо владел. Я видела, как он использовал его, чтобы помочь одному из парней, мучимому ночными кошмарами после атаки дементоров. Локхарт затуманил его память в достаточной степени, чтобы с тех пор паренек хорошо спал, и даже стер ему воспоминания о своем визите. Сострадание было не тем, чего я ожидал от него, но он продемонстрировал таковое, и я была благодарна. Тот факт, что он не желал никаких похвал, был еще более впечатляющим, принимая во внимание, что Локхарт пытался поставить себе в заслугу все остальное. Я изучала заявленные им свершения, и то, что он объявлял свершениями, действительно имело место, несмотря на то, что некоторые из них происходили одновременно. Такое можно было провернуть при помощи маховика времени, но я уже обыскала весь его багаж, и маховика у Локхарта не оказалось. «Я бы хотела научиться стирать людям память», — произнесла я. «Очень полезная штука». Он вытаращился на меня, затем покачал головой. «Вы угрожаете мне, мисс Эберт?» Его рука не сдвинулась, чтобы оказаться поблизости от палочки. Он видел, насколько я быстро и насколько опасна моя способность умника в бою. В любом случае, я сомневалась, что он достаточно храбр, чтобы напасть на меня. «Нет», — ответила я. «Вы знаете заклинание, а я хотела бы изучить его, вот и все». Он нахмурился и уставился пристально на меня, и плотно сжал губы. «Я не буду вас учить», — произнес он. Слова прозвучали бы намного более впечатляюще, если бы все его тело не дрожало. «Это будет неправильно». «Почему нет?» — спросила я. «Большинство заклинаний памяти просто скрывают воспоминания», — пояснил он. «Помещают слой между сознанием и воспоминанием, так, чтобы к нему не было доступа». Я кивнула. «Но известны случаи, когда плохо исполненные чары памяти полностью стирали все воспоминания, оставляя жертв младенцем во всем, кроме тела. Им приходилось заново учиться ходить, говорить, пользоваться туалетом. Ужасная судьба. Почему бы не применять такое на преступниках?» — спросила я. «Что?» — спросил Локхарт. Лицо его приняло несвойственный ему вид и выражало омерзение. «Разве это не будет лучше поцелуя?» — спросила я. «Предоставление им второго шанса в жизни?» — он покачал головой. «У них никогда не будет шансов, ни с жертвами, требующими их крови». «Тогда превратить их в камень», — сказала я. «Освободить 150 лет спустя. Вряд ли кто-то будет помнить их, и у них не будет никакого доступа к их системам обеспечения, богатству. Это будут полностью новые люди, с новой жизнью, предоставленной взаймы. Они будут мертвы», — ответил Гилдерой. «Все, делающее их теми, кто они есть, эмоции, воспоминания, их, все исчезнет. Еще хуже, что случится на другой стороне». «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Представьте, что вы стерли память Беллатрисе Лестриндж и каким-то образом превратили ее в хорошего человека. Предположительно, когда умрет, она получит два набора воспоминаний, и как она сумеет согласовать их друг с другом. Это лучше, чем полное уничтожение ее души. В своей прошлой жизни я была до известной степени агностиком. Я все еще не была уверена насчет всего этого дела с душами, хотя, возможно, что от меня только и осталось, что душа. А возможно, я была всего лишь копией воспоминаний прошлой себя, помещенной в нынешнее тело. Иногда министерство может быть жестоко», — сказал Локхарт. Он пристально смотрел на меня некоторое время. «Вы же не планируете что-либо предпринять со всеми этими делами, не так ли?» «О, нет, нет», — ответила я, улыбаясь. Впрочем, улыбка не достигала глаз. «Просто нахожу этот вопрос весьма интересным. Надеюсь, что вы будете более благожелательны насчет обучения, когда я стану более опытной в убеждении». Взгляд в его глазах стал встревоженным. «В этом нет необходимости», — произнес он, уверен, вы быстро учитесь. Вы удивитесь, насколько, ответила я, подумала секунду. Вам следует знать, что я сказала паре человек, зачем пошла сюда, и записала все в нескольких местах, просто на тот случай, если в ходе тренировок произойдет несчастный случай. Хотел бы я забыть этот разговор, пробормотал он. Ну, если вы научите меня, то сможете, пылко сказала я. Он побледнел и покачал головой. Я не могу выпустить на свободу в мир нечто подобное, ответил Локхард. Губы его сжались. Также, мне нравится помнить, как пользоваться туалетом, и в руках кого-то неопытного. Так как стать опытным, спросила я, вряд ли кто-то соглашается добровольно помогать в подобного рода вещах. Домовые эльфы и гоблины, по большей части, пояснил Гилдерой. Хотя гоблины убьют вас, если поймают за стиранием памяти, и домовыми эльфами, как правило, владеют богачи. Авроры изучают его на преступниках, чья вина доказана. Обычно таких все равно приговаривают к поцелую, или на тех, кто никогда не выйдет на свободу. Но результаты все равно не слишком хорошие. ХММ, отозвалась я. Полагаю, тогда мне следует попрактиковаться на пожирателях смерти. Спасибо за вашу помощь. Черта с два я собиралась использовать блендер на мозгах домового эльфа. Они были, в сущности, разумными, человекоподобными собаками. Встав, я сказала, так или иначе, я изучу это заклинание, но обещаю, что не буду использовать его на детях или учителях здесь, в школе, за исключением случаев абсолютной необходимости. По какой-то причине, когда я уходила, мне хотелось смеяться от вида его лица. Глава 85. Серьезная. Клянусь, я тут вообще ни при чем, произнесла я. Думаю, ты понимаешь, почему мы с трудом верим твоим словам, ответил Грюм. Принимая во внимание то, что ты находилась в центре каждой конфликтной ситуации за прошедшие 2 года. Это преувеличение, возразила я. Я не имела никакого отношения к законам об оборотнях или другим зверствам Амбридж. Весь прошлый месяц я находилась здесь, занимаясь своими делами. Учебный год практически закончился, а я все еще не знала, где в конечном итоге окажусь летом. С учетом того, что надзор так и не восстановили, все это действительно не имело значения. Теперь я могла жить в туннеле ливневой канализации и действительно сделать его пригодным для обитания, спасибо тем бытовым заклинаниям, которым я научилась, благодаря книге Гермионы. Сгорели особняки 6 чистокровных семейств, а ты утверждаешь, что не имеешь к этому никакого отношения. Я не какая-то там античистокровная расистка, воскликнула я. В моей организации есть чистокровные. Все больше и больше их присоединяются к нам. Некоторые говорят, что у этих семей были налажены отношения с пожирателями смерти. И вы не расследовали эти слухи? Спросила я. Кажется, это должно было быть первоочередным делом. Самая первоочередная задача – навести порядок в своем доме, ответил Грюм. Он нахмурился. Твой вклад в это дело оценен по достоинству. Я на стороне министерства, отозвалась я. По крайней мере, этого министерства. Я бы не стала настраивать колеблющихся парламентариев против нас, тем самым ставя под угрозу все наши достижения. Кто-то настроил, угрюмо произнес Грюм. Мы надеялись, что, может, у тебя есть какие-то идеи, кто это сделал. Мои способности по большей части сосредоточены на угрозе мне самой, пояснила я. В пределах моей организации никто из детей ничего об этом не слышал, по крайней мере, из того, о чем они мне рассказывали. В кои-то веки я говорила чистую правду. Немного разочаровывало то, что Грюм не поверил мне. Несомненно, он считал, что я в состоянии преодолеть те защиты, которыми располагали эти люди, и уничтожить особняки целиком, со всеми находящимися в них. Я, может, и смогла бы провернуть такое, с помощью своих людей, но те темные чары, которые эти люди использовали для защиты своих домов, означали, что будут жертвы. Я еще не была к ним готова, за исключением случая, когда это оказалось бы чем-то критически важным для выживания остальных. Легче было бы провернуть убийство на косой аллее, и я скорее подловила бы их где-то на публике, нежели нападала на них в их скрытых норах. Никто не нападал на технаря в его мастерской, если имелся выбор. Нападение на волшебника в его доме точно так же было плохой идеей. Я слышала о некоторых защитах, которые волшебники устанавливали на свои дома, и пожиратели смерти, как правило, были богаче остальных, что означало, они могут позволить себе больше. Выглядит все так, словно это сделали свои же, произнесла я. Что, «Кто еще смог бы пройти через их защиты?» – спросила я. «Выглядит все так, что как минимум кто-то захватил члена семьи, знавшего о семейных защитах, и принудил его раскрыть все секреты. Возможно, их предал слуга». Грюм пристально посмотрел на меня. «Ну, нападавший мог быть каким-то спятившим взломщиком проклятий», – добавила я. «Но у среднестатистического пожирателя смерти должны быть действительно хорошие защиты. Намного легче подкупить кого-то. Или же это сделал кто-то, кто просто был настолько хорош, что мог пройти через защитные чары». Тем не менее, у Волдеморта не было причин убивать своих людей, а Дамблдор не выглядел тем человеком, который стал бы уничтожать целые семьи. «И ты не имеешь к этому никакого отношения?» – спросил он. «Я даже не знаю, какие семьи стали мишенями», – ответила я. Он протянул мне список, и я принудила себя не реагировать. Каждое имя в списке было одним из тех, которые я дала Грюму и Дамблдору. Я посмотрела на него. Он должен был знать, было ли это попыткой подставить меня. «Ничего об этом не знаю», – солгала я. Он вздохнул. «Я надеялся, что, может, и знаешь». Вел он себя так, словно не помнил того, как я протягивала ему имена. Отдала ли я ему имена из рук в руки напрямую, или считала, что Дамблдор отправит их ему? Стер ли ему кто-то память? Вероятно, кто-то могущественный, или близкий к нему, или и то, и другое. «Я просто рассуждаю», — ответила я. «Уверена, что у вас это лучше получится, чем у меня, раз уж вы, вероятно, видели места преступлений». На мгновение я задумалась над тем, чтобы предложить им поискать отпечатки пальцев, но это могло впоследствии выйти мне же боком. Помимо этого, если тот, кто нападал, нацеливался только на пожирателей смерти, я что, и правда хотела остановить его? Если бы кто-то убил Волдеморта за меня, то тогда я наконец-то смогла бы тихо мирно уйти в отставку и жить в свое удовольствие. «Мне нужно возвращаться в класс», — сказала я. «Вопрос, который вам следует задать самому себе, насколько сильно вы хотите найти людей, сделавших это, и действительно ли вы хотите арестовать их? Предполагается, что министерство защищает всех, не только тех, кто с нами согласен», — проворчал Грюм. «И невинные люди оказались убиты во время данных рейдов. Слуги, домовые эльфы, кто бы ни нападал, он оставил за собой бесплодное пепелище». «Я вам не бездумный инструмент», — чинно отозвалась я. «Даже если я использовала их в прошлом, по моему разумению, пожиратели смерти сейчас в бегах, отчасти благодаря вашим усилиям. Надеюсь, что вы продолжите действовать в том же духе». «Есть еще одно дело», — произнес Грюм. «Да», — спросила я. «Несколько месяцев тому назад Сириус Блэк сбежал из Азкабана. Мы полностью потеряли его след на длительное время, но недавно его видели в Хагсмиде». «Сириус Блэк?» – переспросила я. «Он был другом родителей Поттера. Он был их хранителем тайны, но предал их и выдал сама знаешь кому, в результате чего они и погибли. Его схватили после взрыва на улице, убившего 12 маглов». «Как он это провернул?» – спросила я. «Они стояли близко друг к другу, или он использовал версию взрывных чар, которая бьет по площади?» Грюм вытаращился на меня. «Большинство людей беспокоились бы за своего друга. Ты же хочешь воспользоваться практическим советом от пожирателя смерти, чтобы еще лучше убивать их с помощью такого заклинания?» «Да», — ответила я. «Удивительно, что заклинаний массового уничтожения совсем немного. Они трудны в магическом плане, или это просто культурное отторжение? У волшебников нет магловской любви к взрыванию всего подряд», — проворчал Грюм. «Настоящее сражение ведется один на один». «Понятно, культурное», — произнесла я. Кивнула самой себе. «Может быть, возможно изготовить самодельные бомбы, настроенные взрываться, если их коснутся определенные люди. Нужно будет подать идею Уизли в форме розыгрыша. Как только базовый механизм окажется изготовлен, впоследствии можно будет добавлять вещи и похуже». «Что касается беспокойства насчет Блэка», — сказала я, — «он просто всего лишь один пожиратель смерти. Я буду приглядывать за ним, и если он будет угрожать Гарри, то пожалеет об этом. Теперь у Гарри есть друзья, и никогда еще школа не была так хорошо защищена, как сейчас. Треть учеников очень хороша в самозащите, и остальные пытаются догнать их. В нашей организации теперь состояло 75% школы. Несмотря на это, я не рассматривала учеников первого и второго года, как способных защитить самих себя. А вот третий курс и выше отлично бы справились. Иронично, но благодаря всему этому, Локхард будет выглядеть как выдающийся учитель защиты. Не будь чрезмерно самоуверенно», — прорычал Грюм. «Постоянная бдительность», – произнесла я. «Так», – он протянул мне фотографию. «Когда ее делали, он был моложе», – пояснил Грюм. «Добавь десяток лет к его лицу, и ты получишь представление о том, как он выглядит». Мужчина на фотографии рычал, волосы его были растрепанными. Выглядел он дикарем, и в глазах мелькало безумие. Некоторое время я пристально разглядывала фотографию. Сириус не был похож на обычного пожирателя смерти. Скорее он был похож на какого-то маньяка-каннибала. Я поднялась. «Если нужна будет помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться», – произнесла я. Я ушла, больше ничего не сказав и не спрашивая разрешения. Я была обладательницей ордена Мерлина, который давал определенные социальные привилегии, о некоторых из которых я узнала только благодаря Локхарту. Он все еще был несокрушим в своем решении не учить меня стиранию памяти, до такой степени, что активно пытался избегать меня, дабы не услышать еще одной моей просьбы. Принимая во внимание, что школьный год подходил к концу, и Локхарт, скорее всего, не будет преподавать в следующем году, вопрос становился весьма спорным. «Это маглорожденные», — услышала я бормотание Грюма, обращенное к другому Аврору в комнате. «Амбридж взбесила их, и теперь, когда у них есть шанс, они мстят». Я нахмурилась. Часть меня все еще подозревала Дамблдора или по крайней мере кого-то из офиса Авроров, может кого-то, кто устал от необходимости плясать под чужую дудку для осуществления справедливости. Мое впечатление от волшебного мира было таково, что он оказался наполнен овцами. Жизнь волшебника была так легка, что практически все избегали даже маленьких опасностей. Это делало их зависимыми от тех, кто пообещал бы им безопасность любой ценой. Также это означало, что террористические группы из граждан, скорее всего, не появились бы. Тем не менее, я и раньше ошибалась. Возможно, у маглорожденного имелся родственник в вооруженных силах. Или, возможно, у других имелись родственники, террористы Ира. Удивительным было то, что маглорожденные не вызвали распространения этой борьбы по всему волшебному миру. Убей семью маглорожденного, и он, скорее всего, будет мстить. Конечно, оставалось возможным, что конфликт ширился, и обливиаторы скрывали его. Были ли одной из причин того, что они пытались вытянуть маглорожденных прочь из магловского мира, как раз именно такие вот события? Насколько трудно будет для сомалийского волшебника наблюдать, как полевые командиры захватывают его страну, плохо обращаются с его людьми, убивают и калечат его друзей и соседей? Он защитил бы свою семью, но остановилось бы все на этом? Приходилось ли волшебным правительствам по всему миру подавлять собственных людей, чтобы удерживать их от участия в подобных вещах? Почему бы не работать на достижение стабильности? Волшебные правительства, может, и хотели бы не участвовать, но как только начались артиллерийские обстрелы, войны начали задевать всех. Для правительства было бы детской игрой отправить убийцу за головой непослушного магловского лидера. Почему же они этого не делали? Являлись ли некоторые из мировых диктаторов втайне темными лордами? Может, волшебные правительства не останавливали их, потому что не могли? Если дела и правда обстояли так, то тогда кто-нибудь должен был, по крайней мере, попытаться. Если же все было не так, я бы посчитала, что поддержание мира между маглами лучше всего отвечало бы интересам волшебников в долговременной перспективе. Разве не имело бы смысла, если бы несколько несчастных случаев и стираний памяти уничтожили бы ядерные программы в некоторых из нестабильных государств? Я выступала в защиту волшебников, не контролирующих маглов, а просто направляющих их. В моем мире сын уничтожил ядерное оружие. Тот факт, что в этом мире оно все еще присутствовало, казался мне безумием. Кто-то должен что-нибудь сделать. Выйдя в коридор, я обнаружила поджидающую Гермиону. «Чего они хотели?» – спросила она. «Дома шестерых пожирателей смерти были взрывами отправлены в небытие», – ответила я. «Грюм хотел знать, не я ли это сделала». «А ты делала?» – спросила Гермиона. Я пристально посмотрела на нее. «Когда бы у меня было на это время?» Я была занята. Начали прибывать деньги от схемы по продаже машин. Без надзора некоторые из наших самых старших участников сумели ускользнуть и поработать со Сквибом в автомастерской. Пока что мы заработали только 3000 фунтов, превратившихся в 600 галлеонов. Для группы школьников это были огромные деньги, но их никогда не хватило бы на финансирование образования. Помимо этого, если бы я занималась таким, то вначале обчистила бы особняки, и мы бы не испытывали такой нужды в деньгах. Мгновение она смотрела на меня, затем кивнула. На мгновение мне практически показалось, что я расслышала ее бормотание насчет денег, поступивших без объяснений, словно она добавляла их к своему мысленному списку того, что надо проверить. Вероятно, она пыталась найти способ определения того, совершила ли я на самом деле преступление или нет. Я не собиралась облегчать ей задачу. К более серьезному вопросу, мне нужно, чтобы ты нашла все, что сможешь о Сириусе Блэке, сказала я. Его видели поблизости, и власти обеспокоены, что он мог явиться за Гарри. Что? Спросила Гермиона. Голос ее звучал встревоженно. Он виновник массового убийства, как и большинство пожирателей смерти, произнесла я, но их не поймали, и это может означать, что он не слишком хорошо умеет прятаться. Я собираюсь посмотреть в свой проявитель врагов, и затем, чтобы Гарри взглянул в него, поможет получить представление о том, насколько близко он находится. Я показала Гермионе фотографию, и ее лицо стало еще чуточку бледнее. Я не хочу беспокоить Гарри, пока мы не будем полностью уверены в том, что происходит, добавила я. Но я не собираюсь выжидать больше, чем несколько часов, а может и меньше. Гермиона кивнула. Постараюсь найти, что смогу. Надеюсь, к обеду уже будет что показать. Я направилась в свою комнату и проверила проявитель. Теперь у меня было больше врагов, чем раньше, но я узнала лишь нескольких из них. Некоторые из прошлых врагов были мертвы, или, в одном из случаев, в форме пуговицы, что объясняло, почему там, по-настоящему близко к поверхности зеркала находилась пуговица. Я видела ее вблизи, прежде чем отправилась на церемонию, и именно поэтому подготовила заклинание превращения жука в пуговицу. Остальные, скорее всего, были людьми, оскорбленными присвоением ордена Мерлина, или родственниками тех, кого я убила. Важным было то, что никто из них не находился близко. Я не видела никого, похожего на мужчину на фотографии, хотя и проверила несколько раз. Может, он вообще явился не за мной. Вытащив палочку, я уменьшила проявитель врагов, сунула его в карман и направилась во внутренний двор, где Гарри лежал на траве вместе с Невиллом. Двор стал намного более популярным в качестве зоны отдыха с того времени, когда начались атаки на школу. Практически никто больше не выходил на призамковую территорию, что было понятно, но все же вызывало сожаление. «Гарри», — произнесла я, — «идем со мной», — он кивнул. Я нашла неиспользуемый класс и втащила его внутрь. Расположив на стене проявитель врагов, я протянула Гарри фотографию. «Видишь ли ты в зеркале этого мужчину?» — спросила я. Он долго вглядывался в фотографию, затем посмотрел в зеркало. Гарри изучал его длительное время, затем покачал головой. Или у Блэка был способ скрыть себя от проявителя врагов, или его не было поблизости. Или, возможно, он вообще не являлся врагом, ни мне, ни Гарри. Возможно, что в Хаксмиде он всего лишь выполнял распоряжения своего хозяина, и его действия не имели отношения ни к одному из нас. «Я вижу Волдеморта», — сказал Гарри. «Я не один раз описывала ему Волдеморта, хотя, как я подозревала, лысые, безносые альбиносы не являлись распространенными в волшебном мире. Там безумно выглядящая женщина и кучка других людей, но они намного дальше». «Насколько дальше?» – спросила я. «Примерно с половину поля для квиддича», – отозвался он. «Хотя Волдеморт и леди близко». «Насколько близко?» – «С половину класса», – ответил Гарри. Я кивнула облегченно. Очевидно, что очень немногие были врагами Гарри из-за его собственных заслуг. Пожиратели смерти выступали против него, скорее всего лишь из-за того, что этого требовал их босс. Я не знала, кто эта женщина. Нужно будет взять у Гарри описание и посмотреть, не сможет ли кто опознать ее. На границе моего сознания я ощутила появление новых насекомых. Потребовалось мгновение для осознания того, что на границе школы стоит собака. Она выглядела запущенной и голодающей, и была полностью покрыта блохами и клещами. Она некоторое время пристально смотрела на школу, затем отступила, выйдя из радиуса действия моей силы. Применимы ли были антимагловские чары также к магловским животным? Если да, то означало ли это, что данное животное чем-то отличалось? Анимаги являлись потенциальной опасностью для меня. Я не могла засечь их в человеческой форме, и за исключением случаев, когда их анимагической формой являлось насекомое, я не могла отличить их от любого другого животного. Эксперимент с клещом продемонстрировал, что кровь МакГонагалла на вкус не отличается от крови любой другой кошки. Обычно я не использовала вкус, но могла, если потребуется. Министерство считает, что этот мужчина предал твоих родителей и был одной из причин, почему их убили», — пояснила я. «Они боятся, что он пришел за тобой, но я не уверена». «Предал их?» — переспросил Гарри. Он нахмурился. «Я не уверена», — повторила я. «Гермиона сейчас занимается выяснением, надеюсь, к обеду у нас будут некоторые ответы. В то же самое время, будь осторожен, если увидишь его». Гарри пристально посмотрел на меня на мгновение, затем произнес. «Ты сейчас что, говоришь мне не ходить никуда с незнакомцами?» «Да, тетя и дядя продолжали свои попытки добиться того, чтобы я ушел с незнакомцами, с самого моего младенчества», — произнес он. «Но я соображал, что к чему. Я не маленький ребенок. Я думаю, что все мы теперь больше не маленькие дети», — отозвалась я. «Ага», — сказал Гарри. «Даже Колин». Я задумалась на мгновение. «Ну, разве что Колин». Глава 86. Командный пункт. «Не было ни единого признака, что он где-то поблизости», — сказала я. «Ни разу за 3 дня. Может, он вообще не собирается здесь появляться?» — с надеждой спросил Невилл. «Еще нам не хватало на территории школы очередного чокнутого пожирателя смерти. Мне по-прежнему необходимо узнать детали того заклинания», — сказала я. «Он 10 лет провел в Азкабане, и мы никогда не слышали, чтобы заклинание использовалось другими пожирателями. Возможно, он до сих пор никого ему не обучил. Мы сидели в выручай комнате, я и 10 моих самых приближенных союзников. Комнате придали вид Пентагона из какого-то фильма, в моем мире не существовавшего, что-то про хакера, чуть не устроившего ядерную войну. Одна стена целиком была занята огромными экранами, настолько большими, что их создание было бы под силу лишь технарям из моего прежнего мира. Тут и там были разбросаны мониторы с лучшими операционными системами, какие только существовали в современности. Ни один из них, разумеется, не работал. Но мальчишки считали, что такой антураж создает для наших встреч подходящую атмосферу. Я бы на их месте предпочла обычный зал для совещаний протектората, но некоторые мальчишки оказались настоящими гиками. «Нам важно лишить врага материальной базы», — сухо проговорила Гермиона. «Войны сильно зависят от снабжения.